27. Тормоз здесь. Но встает вопрос, а с чего начать? Какая из перечисленных выше сфер главный тормоз? Где в первую очередь должен произойти мировоззренческий сдвиг, чтобы следом тронулся весь затор проблем и кризисов? Держат и не дают развиваться обществу, не дают решать остальные проблемы, в кавычках «общественные науки», что призваны описывать и объяснять законы общественного развития. Именно в этом месте стопор. Здесь можно услышать возражение, как же так? Ведь есть же наследие классиков марксизма-ленинизма, есть и другие работы и авторы. Изучай, и ты постигнешь. И все же стопор именно здесь. Вины классиков, тем более каких-то трагических ошибок, как иногда думают с подачи хулителей, здесь нет. Это объективно. Давайте посмотрим на некоторые вопросы с позиции цифры. Предположим, что вы решили изучить наследие Ленина, 55 томов. Начинайте. И, как говорится, счастливого пути в ваших дерзаниях. Допустим, что вы с одного прочтения, как магнитофон, все запомнили. Но содержание и в этом случае от вас будет скрыто. Необходимо также основательно изучить работы оппонентов Ленина. Ведь Ленин же был постоянно с ними в полемике. Допустим, что и этот барьер одолели, разыскали и выучили работы его оппонентов. Но и это вас мало приблизит к овладению наследием Ленина. Нужно еще знать историческую канву того времени, знать в совершенстве работы Маркса и Энгельса. А что такое, к примеру, понять Маркса? По словам того же Ленина, это невозможно сделать, не усвоив логики Гегеля. По публичному признанию одного ученого, обществоведа, доктора философских наук, он, желая овладеть логикой Гегеля, в течение 5 лет регулярно, один раз в неделю, в паре с товарищем, тратил по 2-3 часа вечернего времени, прежде чем, как он выразился, мы стали что-то понимать. Вот уж где впору вспомнить ленинское. Чтобы стать коммунистом, нужно обогатить память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Скажите, пожалуйста, это сколько же нужно потратить лет, чтобы всем этим овладеть? Совершенно очевидно, что ситуация здесь складывается аналогичная, что была в прошлом с римской системой исчисления. И это бы еще ничего. Но как передать ту степень разочарования человека, который, выполнив громадную работу по изучению вышеупомянутых материалов, не обнаружит там каких-то четких чертежей будущего устройства общества? Нет их в трудах классиков. Только самые общие прикидки и не более того. Об этом, кстати, будучи честными учеными, не скрывая, писали сами классики в своих трудах. Возьмем для примера работу Энгельса «К жилищному вопросу». В ней, в частности, говорится, цитата, «Вообще вопрос вовсе не в том, захватит ли пролетариат, достигнув власти, орудия производства, сырые материалы и жизненные средства путем простого насилия. Заплатит ли он тотчас же вознаграждение за это или выкупит постепенно эту собственность небольшими частичными платежами? Попытаться ответить на этот вопрос заранее и относительно всех случаев значило бы фабриковать утопии. А это я предоставляю делать другим». Конец цитаты. Далее на эту же тему. Цитата. Нет ничего менее практичного, чем эти заранее пригодные к любому случаю вымышленные, в кавычках, практические решения. Конец цитаты. Не будем забывать, что главный труд Карла Маркса «Капитал», на который ссылаются как на основу его учения и в котором, как любят утверждать специалисты, описаны чертежи светлого будущего всего человечества, имеет подзаголовок. Данный Марксом, раскрывающий суть, критика политической экономии. Критика, а не чертежи будущего. не говорил, что имеет чертежи светлого будущего и Ленин. Например, на 7-м экстренном съезде Ленин в своем выступлении против поправки Бухарина к резолюции по программе партии сказал, что, цитата, «дать характеристику социализма мы не можем. Какой социализм будет, когда достигнет готовых форм, мы этого знать не можем». Конец цитаты. И далее, цитата, «кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится». Конец цитаты. Еще более определенно и категорично по вопросам теории выразился Иосиф Виссарионович Сталин. Далее выдержка из книги Косолапова «Слово товарищу Сталину». Цитата. Бывший член президиума ЦК КПСС Дмитрий Иванович Чесноков, которого Сталин считал одной из перспективных молодых сил и которого Никита Хрущев поспешил в кавычках «задвинуть» в провинцию уже в марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, примечание автора, рассказывал мне о звонке Иосифа Виссарионовича за день-два до кончины. «Вы должны в ближайшее время, — сказал Сталин Чеснокову, — заняться вопросами развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Но если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть. Смерть, смерть». Конец цитаты. С нажимом закончил Сталин и положил трубку. Эти слова Сталина не нашли еще своего достойного осмысления. Важность их трудно измерить, потому что принадлежат они не теоретикам, пусть даже бы и гениям, а практику, на чью долю, волею истории, выпало 30 лет стоять у руля государства, которое первым шло по неизведанному пути. И ясно, что на стоящего у штурвала свалились все тяготы прокладывания незнакомого курса. И кому, как не ему, судить об указывающих курс лоциях? Одна Великая Отечественная война чего стоила, и такое признание в конце пути. А ведь Сталин со всей возможной силой опирался на учения классиков и знал их, наследие, как никто другой. Сталин хотел создать учебник политэкономии социализма. Была проведена и соответствующая подготовительная работа. Проведена общественная дискуссия. Но закончить он эту работу не успел. Материалы дискуссии, предшествующие созданию учебника, судя по всему, утрачены. В последующее время вопросы теории не только не ставились в нужном ключе, но даже наоборот. Было создано много вреднейших легенд на тему о том, что классики создали готовые чертежи светлого будущего, а ветры истории сами собой, без усилий со стороны людей, всех скопом несут в эти открытые классиками края, где даже реки с кисельными берегами. Так что и знать что-то, и делать что-то не нужно. Все произойдет само собой. Тем более, что в кавычках «на стреме» все время стоит неусыпный рулевой в виде партии, той самой передовой теорией вооруженной. Горькая же правда в том, что уникальная практика нашего государства пока еще, увы, не нашла своего закрепления в хорошей теории. Настало время выполнить эту работу по обеспечению мировоззренческого сдвига в этой области, за отсутствие которой нас бы крепко отругали люди всего мира, а не только почитатели и знатоки марксизма-ленинизма. Отругали бы все вместе взятые, все, кто в разное историческое время отдали жизни за воплощение мечты о светлой жизни на Земле. Если бы они вдруг могли встать и разобраться в наших делах. Нужно добавить, что отрицать значение работ классиков сейчас могут только очень заинтересованные во лжи люди. Это также безнравственно, как и утверждать, что там все необходимое уже есть. Общий же итог в том, что в настоящее время, как впрочем и в прошлое, четкие представления в области создания и перераспределения результатов труда имеют бесконечно малое число людей. Для подавляющего числа людей эти знания недоступны. Недоступны так же, как во времена господства римской системы исчисления действия с большими числами. Были недоступны подавляющему числу людей. И были уделом одновременно привилегией очень узкого круга попавших в удачные условия лиц. Изменить положение может только мировоззренческий сдвиг, который переведет понимание всем обществам необходимых вещей на новую, значительно более простую основу, в область более простых понятий и правил. Нужен, ох как нужен, мировоззренческий сдвиг в области, о которой мы ведем речь в нашем повествовании, с тем, чтобы сложности стали простыми и доступными для понимания каждому человеку.